12. Какая ночь! — воскликнул Борис, почесывая живот. — Есть охота! Поехали-ка и мы! Хотя... Он обернулся, сморщил лоб, поглядел вслед уезжающему рейндж-роверу. Ладно, справимся. Тут недалеко. От твоего отеля до Блейка вообще пешком дойти можно. — А ты-то, — сказал он мне, — растяпа, перевяжи картину-то, не таскай ее вот так, без завязок. «Точно», — ответил я, — «точно». Роясь по карманам в поисках бечевки, я положил картину на капот. «Можно взглянуть», — встал сзади Борис. Я развернул войлок, и мы с ним на пару минут смущенно застыли рядом, словно парочка мелких фламандских помещиков, которые топчутся в самом уголку картины с изображением Рождества. «Столько проблем...» Борис закурил, выпустил струю дыма в сторону, подальше от картины. «Но того стоило, да?» «Да», — ответил я. Переговаривались мы шутливо, но не громко, словно мальчишки, которым не по себе в церкви. «У меня она была дольше всего», — сказал Борис, «если по дням посчитать». А потом прибавил уже другим тоном. «И помни, если захочешь, я смогу организовать продажу». «Одна сделка, и все, можно уходить на пенсию». Но я покачал головой. Я не мог облечь свои ощущения в слова, но то было какое-то глубокое, внутреннее чувство, которым тогда в музее уже очень давно обменялись мы с Велти. «Да шучу. Ну, типа того. Но, в общем, правда». Он проскользил в костяшками пальцев по моему рукаву. «Картина твоя, совершенно и абсолютно. Ты ее подержи у себя, полюбуйся ей, а потом уже вернешь музейщикам». Я молчал. Я уже спрашивал себя, ну и как я собираюсь вывозить ее из страны? «Давай, заворачивай. Валим отсюда, потом налюбуешься». «Ой, ну дай сюда!» Он выхватил бечевку из моих неуклюжих пальцев, пока я теребил ее, пытаясь отыскать концы. «Да, я сам завяжу, а то мы тут всю ночь просидим».